Глава 27. Время шло, начались каникулы. У меня не было никаких планов, и я болталась в городе без дела. Почти каждый день мы встречались с Максимом. Или он заезжал за мной, или я сама приезжала к нему. Иногда оставалась у него ночевать. И вообще все было хорошо, кроме одного. Мне продолжал сниться все тот же сон. Я надеялась, что кошмар отступит, если буду не одна. Но ошиблась. Теперь, когда я просыпалась ночью от крика и слез, Максим не задавал вопросов, просто с испуганным лицом крепко прижимал меня к себе и ждал, пока я успокоюсь. А я, отойдя от ужаса, который неизменно вызывал этот сон, все чаще спрашивала себя, что он означает. Может ли то, что я вижу в нем, быть моим будущим? И кто тот мужчина, которого я так жду и боюсь в этом сне? Каждый раз, провожая меня домой, Максим ворчал, как не хочет со мной расставаться. Я пока отказывалась переезжать к нему, и он нашел решение. Пригласил меня вместе пожить в его доме отдыха. И так расхваливал свою идею, что я, подумав, согласилась. Сидеть в городе уже надоело. Ради того, чтобы быть ближе ко мне, Максим готов был идти на жертвы и тратить на дорогу в офис гораздо больше времени. Он собирался поскорее закончить с неотложными делами и остаться безвылазно за городом хотя бы на 2 недели. Я пока не говорила родителям, что вернулась к нему, поэтому пришлось соврать, сказав, что в дом отдыха еду одна, но скоро ко мне присоединится Светка. Максим собирался меня отвезти, но я решила взять свою машину. Так мне было бы гораздо проще выезжать, если надо, в город. Я приехала в гостиницу днем. Максим должен был подъехать после работы. У стойки администратора я с радостью увидела всю ту же девушку, что и в прошлом году. Жаль, только теперь она обращалась ко мне слишком любезно и официально и не стремилась, как раньше, немного поболтать. Явно уже знала, с кем я сюда приехала. Девушка выдала мне ключи от номера Максима. Он и думать не хотел, что мы будем жить отдельно, и успел позаботиться о моем приезде. В комнате стояли цветы и вазы с фруктами. Ожидая вечера, я прогуливалась по территории. На меня нахлынули воспоминания. В прошлом году здесь все начиналось. Это был нелегкий для меня год, но я не жалела, что когда-то сюда приехала. Я устала, вернулась в номер и прилегла на диван. У меня было странное состояние. Я не могла сосредоточиться. Мысли разлетались, как бабочки. Я словно ждала чего-то и боялась одновременно. Меня разбудил Максим. Я и не заметила, как уснула. Он сидел рядом и улыбался. Как же я любила такую его слегка насмешливую и нежную улыбку. «Наконец-то ты в моей власти, и не надо будет никуда тебя отпускать», прошептал он мне на ухо и прижал к себе. Первая неделя жизни в доме отдыха прошла очень размеренно и спокойно. Бессонные ночи я проводила в объятиях Максима. Просыпалась уже после его отъезда на работу и ждала возвращения, валяясь с книжкой в номере или прогуливаясь по территории. Моим самым любимым местом была беседка, расположенная в дальнем углу, за корпусами. С одной стороны к ней примыкал лес, подходивший вплотную к забору, а с другой открывался красивый вид на дом отдыха. Я часто сидела в ней и предавалась раздумьям о своем будущем. Странно, но никогда еще оно не казалось мне таким зыбким и неопределенным, как сейчас. Максим уже знал, что я люблю это место. Приезжая с работы и не найдя меня в номере, сразу отправлялся сюда. Мы часто сидели здесь, обнявшись, и болтали о пустяках или просто молчали. Мне очень нравились эти тихие минуты, когда он крепко прижимал меня к груди, а я дремала в его объятиях, слушая размеренный стук его сердца. В тот раз мы тоже так сидели и обсуждали последнее письмо Лены. Максим смотрел в сторону дома отдыха, а я расслабленно следила за игрой солнца на ветвях деревьев, склоняющихся к нам из-за забора. Что-то привлекло мое внимание. Я лениво разглядывала это и вдруг насторожилась. Там, за деревьями, низко пригнувшись, стоял человек. Я резко выпрямилась. Максим удивленно посмотрел на меня. Увидел выражение моего лица и проследил за взглядом. Он сильнее прижал меня и прошептал на ухо. «Спокойно. Не делай резких движений и не смотри туда». Встал, потянулся и громко спросил. «Схожу за пивом. Тебе что-нибудь принести?» Я отрицательно качнула головой, и он не спеша ушел в сторону корпусов. В этом месте был высокий забор из металлической сетки, Выход в лес находился достаточно далеко в противоположной стороне. Через несколько минут Максим вернулся с банкой пива и водой для меня. Уселся рядом, обнял за плечи и тихо сказал. «Я предупредил ребят, они попробуют его засечь». Мы сидели еще какое-то время, заставляя себя вести обычный разговор. Вдруг послышался шум, хруст веток, топот. Я, уже не скрываясь, смотрела за забор, но никого не видела. Максим вышел из беседки и достал телефон. Через несколько минут ему позвонили. Закончив разговор, он повернулся ко мне. Уже по его лицу я догадалась, что ничего не вышло. «Черт, он ушел. Там сплошной кустарник. Подобраться тихо им не удалось. Сейчас ребята прочесывают местность, но надежды мало». Мы вернулись в номер. Мой спутник задумчиво ходил по комнате. Потом сел ко мне на диван. «Значит, он снова здесь. Проследил, что мы часто приходим в беседку. Ну да, там очень удобное место. Мы за забором, и через лес уйти нетрудно». Я спрятала лицо на груди Максима. Он погладил мои волосы. «Дурочка, не бойся. Это хорошо. У нас появился шанс». «Зачем он опять пришел? Что ему надо?» «Не знаю. Может, думает, что Лена тоже здесь?» «Господи, когда же это закончится?» Я старалась не паниковать, но мой голос дрожал. Максим принялся меня утешать. Представления об утешении у него были своеобразные, зато действенные. Я и правда обо всем забыла. Мне больше не хотелось посещать свою любимую беседку. Максим уговорил меня еще пару раз побыть приманкой, но и сам не верил, что туда кто-нибудь опять придет. Так и получилось. Но я все равно стала обходить это место стороной. Уже в который раз преступник вторгался в хрупкую гармонию моей жизни и разрушал ее. Хватит строить замки на песке. Стало понятно, что мне не удастся отсидеться в стороне, как бы Максим не хотел обратного. Только придется действовать осторожно, чтобы его не огорчать. Сейчас больше всего интересовал вопрос, зачем убийца сюда вернулся. Предположения Максима, что он искал Лену, вызывали у меня сомнения. Преступник уже показал, что был достаточно хорошо осведомлен о жизни девочки и о том, что вокруг нее происходит. Уверена, он давно знал, что она живет за границей. Тогда что же ему было нужно? Поразмыслив, я пришла к выводу, что он приходил за информацией, хотел выяснить наши планы и понять, когда мы собираемся вернуть Лену домой. А еще вдруг пришла мысль, что эта беседка была очень удобным местом, чтобы общаться с кем-нибудь из дома отдыха. Что можно было подумать, заметив там человека? Ну, сидит он, отдыхает в тени. А тот мог в это время спокойно разговаривать с чужаком, стоящим за забором. И здесь меня осенило. Вспоминая прошлый год, поездку в пещеру, на озеро, я поняла, откуда он мог знать, где мы будем. Не следил же за нами постоянно. Значит, в доме отдыха у него был информатор. И то, что он опять сюда пришел, означает, что этот информатор все еще здесь. Я понятия не имела, рассматривал ли Максим прошлым летом такую версию. Тогда он еще мне не доверял и почти ничего не рассказывал. Скорее всего, персонал проверяли, но, похоже, ничего не нашли. Пока я совершенно не представляла, как могла бы использовать свои догадки. И в последние дни настолько погрузилась в себя, перебирая разные варианты возможных действий, что даже Максим обратил на это внимание. Моя постоянная задумчивость его беспокоила. Но, судя по попыткам подбодрить меня, он решил, что все это последствия испуга от новой встречи с преступником. Чтобы не подогревать его подозрений, я не отрицала подобных выводов и возвращалась к своим мыслям, лишь когда оставалась в одиночестве. Постепенно в моей голове созрел рискованный, но вполне жизнеспособный план. Я хотела одновременно проверить свою догадку об информаторе и попытаться выманить преступника туда, где его можно будет схватить. Конечно, для выполнения последней части плана нужно будет сообщить обо всем Максиму. Но это потом, когда уже не останется времени на меня злиться и придется действовать. А если все сложится удачно, он не станет меня сильно ругать. Важная роль в моем плане отводилась Вике, девушке-администратору. Я возлагала большие надежды на ее болтливость, известную, как я уже поняла, всем. Я не подозревала саму Вику, но собиралась с ее невольной помощью передать нужную мне информацию сначала сообщнику, а через него и самому злоумышленнику. Днем, когда Максим был на работе, я приступила к осуществлению своего плана. Подловила девушку на территории и отозвала в сторону, с заговорщицким видом сообщив, что нуждаюсь в ее помощи. Я играла роль легкомысленной девицы, которая хочет женить на себе мужчину, а для этого пытается понравиться его племяннице. Сначала я вспомнила, как мы мило болтали в прошлом году, а потом приступила к главному. «Викочка, мне очень-очень нужна ваша помощь. Скоро приезжает Леночка, и я собираюсь сделать ей сюрприз. В этом году она с няней будет жить отдельно от нас, но вы понимаете? Я хочу украсить ее комнату, чтобы порадовать девочку. Она такая милая. Максим так сильно к ней привязан. Я должна придумать что-то особенное, чтобы он сразу понял, как я забочусь о Леночке». Вика, как я и предполагала, удивилась и сообщила, что ничего не знает о готовящемся приезде девочки. «Ой, Викочка, Макс немного помешался на конспирации. Вы же помните, что было в прошлом году? Так что это будет наш с вами секрет. Мы сами выберем хорошую комнатку и подготовим ее. А Максиму ничего пока не будем говорить, чтобы не обрадовался раньше времени. Леночка приедет через 5 дней. Правда, Макс с этой своей конспирацией совсем меня запутал. Он собирается послать охрану на джипе в аэропорт для отвода глаз, а на самом деле поедет встречать девочку на моей машине. Ее привезет из-за границы его друг на частном самолете. Представляете, Вика, у друга Макса есть свой самолет. Как классно! Ну вот, этот друг доставит ее к ресторану «Охотник». Помните, здесь недалеко на шоссе? Там Макс и заберет девочку. Ладно, Вика, давайте скорее обсудим, как я хочу украсить комнату. Еще через 20 минут мы расстались, договорившись о том, как будем выполнять мои планы. Я очень надеялась, что не перемудрила, и 5 дней достаточно, чтобы эта информация дошла тому, кому предназначалась. Хотелось верить, что злоумышленник заинтересуется и придет к ресторану. Даже если он не будет затевать никаких действий, то хотя бы засветится. Мой план и от меня потребовал кое-каких приготовлений, и я съездила в город.